От этого жеста у меня сжалось сердце. Сэммерс кивнул мне, чтобы я подошел. Виски тоже двинулся за мной. «Ну как она, доктор?» — спросил я. «Не очень хорошо. Спрашивает вас. Постарайтесь не волновать ее. Шансов у нее и так мало». Я сжал ему руку. «Вы должны спасти ее, док, должны». Он поморщился от боли и мягко освободился от моей хватки. «Мы сделаем все, что в наших силах, но нужно, чтобы и она боролась. А она слишком пассивно ведет себя. Так ей не выкарабкаться. Можно мне войти к ней?» «Да, но только ненадолго». Мы с Виски вошли в палату. Мира лежала на кровати и выглядела такой маленькой и беспомощной, что у меня внутри все перевернулось. Я сел рядом и взял ее руку. Она открыла глаза. «А я боялась, что ты не придешь». Виски положил огромную морду к ней на подушку. На секунду она положила руку ему на голову, но потом снова перевела взгляд на меня. «Ну что ты, малыш, что ты?» Попытался улыбнуться я. «Попробовал бы кто-нибудь остановить меня. Но ты не сдавайся. Я пропаду без тебя. Я не сдаюсь. Только очень устала. Мне нужно поспать, и все пройдет. Слушай, девочка, доктор сказал, что ты не пытаешься бороться. Это плохо. Так они не смогут тебе помочь. Делай, что они говорят. Мы с Виски волнуемся за тебя. Так что ты уж не подведи нас. Это очень тяжело, Рост. Ведь у меня только половина моей силы. Если бы и другая половина была здесь, то все было бы хорошо». И тогда я понял, почему она не может бороться. Чтобы выжить, ей нужна была Арим. Но прежде чем я успел что-нибудь сказать, вошла медсестра и многозначительно посмотрела на меня и на часы. Я встал и погладил Миру по руке. «Я скоро вернусь. Обещай, что дождешься меня. Только возвращайся скорее». Она закрыла глаза. Мы вышли в холл, где ждали остальные. «Ну как она?» — спросил Сэммерс. «Плохо?» «Да». «Можно я пройдусь пока? Что-то мне здесь не по себе». «Конечно, конечно», — Сэммерс сочувственно покачал головой. «Я понимаю, каково сейчас тебе». Я подошел к Боглю и положил руку ему на плечо. «Крепись. Я сделаю для нее все, что смогу». У Сэма на глазах стояли слезы. «Не знаю, как я сделал это. Просто не знаю. Наверное, совсем с ума сошел. Как ни странно, мне было жаль его. Я знаю, Сэм, как ты относился к доку. Он много значил для тебя. И, может, на твоем месте я сделал бы то же самое. Он затряс головой, и я бы ни за что не причинил ей боль. Но что-то нашло на меня. Виски, — сказал я, когда мы с волкодавом вышли на улицу. Мы должны найти Арим. Должны. Только она может спасти Миру. Как она спасет ее?» В его голосе была безнадежность. «Неужели ты не понимаешь? У нее половина всего, что имеет Мира. Сложи их вместе, и все будет в порядке. Пеппи наверняка знает, где она, и я, пожалуй, должен снова повидать его. Это опасно, но у нас нет выбора. Если он не знает, то мы пропали. Без фотографии он не будет говорить с тобой. Может, похитим их и обменяем на Арим?» Я взглянул на часы. Было без 10:08. Мэддокс, вероятно, уже ушел домой. «Это идея». Я остановил такси. «Если нам удастся проникнуть в офис Мэддокса, то его сейф я запросто открою». «Вообще-то я не хотел бы быть замешанным в эту историю», — проворчал Виски, когда машина тронулась. «Я просто давал совет. Ничего. Пойдешь со мной. Вдвоем веселее. Главное, незаметно пробраться в офис Мэддокса». Виски нервно щелкнул огромными клыками. «Насколько я знаю, собак ведь не сажают в тюрьму?» — с надеждой спросил он. «Конечно, нет. Тебя просто отвезут куда-нибудь подальше и пристрелят».